Глава 7, в которой говорится о предмете совершенно ином, нежели слесарное мастерство. Людовик XVI на этот раз спустился в свои покои не по внутренней лестнице, по которой ходили вообще все, а по лестнице потайной, доступной только для него одного. Лестница эта вела в рабочий кабинет короля. В этом кабинете стол был покрыт огромной картой Франции. Это доказывало, что король часто рассматривал по ней самые удобные пути для выезда из своего королевства. Только в конце лестницы, затворив дверь за собой и за учеником, Людовик XVI, окинув весь кабинет внимательным взором, обратился к тому, кто сопровождал его с камзолом на плече и картузом в руке. «Наконец-то мы одни, любезный граф. Прежде всего, дайте мне вас поздравить с придуманной вами хитростью и поблагодарить за вашу ко мне преданность». «А мне, ваше величество», — отвечал молодой человек, — «позвольте извиниться, что, хотя в угоду вам, но осмелился предстать перед вами в этой одежде и позволил себе говорить таким образом». «Вы говорили как честный дворянин, мой милый Людовик, и как бы вы ни были одеты, под одеждой вашей всегда будет биться честное сердце. Но нам нельзя терять времени. Никто не знает, даже и королева, что вы у меня находитесь. Никто нас не слышит. Говорите скорее, зачем вы приехали?» «Ваше Величество, не сделали ли честь отцу моему, прислав к нему офицера, состоящего при вашей особе?» «Точно, графа де Шарни». «С письмом?» «Незначительным», — прервал король. «Оно было дано только для того, чтобы доставить Шарни предлог войти в дом вашего отца для личных переговоров». «Он исполнил это поручение, государь. Для удостоверения во всем слышанном от него я отправился в Париж по приказанию моего отца». «Стало быть, вам все известно?» «Мне известно, что в настоящее время государю угодно выехать из Франции». «И что он рассчитывает на маркиза де Буе, как на человека более всех способного помочь ему в этом деле?» «Отец мой с гордостью и благодарностью принимает честь, которой вы его удостаиваете». «Но обратимся к главному. Как он находит мой план?» «Находит рискованным и требующим больших предосторожностей, но не невозможным». «Прежде всего для того, чтобы содействие вашего отца было так успешно, как можно ожидать от его чести», — сказал король. «Не надобно ли присоединить под его начало еще несколько провинций, особенно Франш-Конте?» «Это мнение и моего отца, государь. Я очень счастлив, что ваше величество вперед высказали ваше мнение по этому случаю. Отец мой опасался, чтобы государь не отнес этот план проявлений его личных амбиций». «Полноте, разве я не знаю бескорыстия вашего отца? Говорил ли он вам, какой дорогой я должен ехать?» «Отец мой одного опасается». «Чего?» «Чтобы вам не были представлены различные проекты бегства или Испании, или империи, или эмигрантами в Турине, и чтобы все эти проекты, противоречащие один другому, не испортили его плана теми случайностями, в которых обыкновенно обвиняют судьбу и которые почти всегда бывают следствием зависти или неблагоразумия партий». «Даю вам слово, дорогой Людовик, не обращать никакого внимания на все интриги, совершающиеся вокруг меня. Это обычная игра партии и неизбежна в моем положении. Между тем, как Лафайет и Национальное собрание будут следить за всеми этими нитями, цель которых только сбить их с толку, мы, без других поверенных, кроме в строгом смысле необходимых для нашего дела, и на которых мы вполне можем положиться, будем идти нашим путем, который будет чем таинственнее, тем безопаснее». «Решив это, вот что отец мой имеет честь предложить вашему величеству». «Говорите», — сказал король, наклонившись над картой Франции, чтобы следить за различными планами, которые будет излагать молодой человек. «Есть много пунктов, куда ваше величество можете удалиться». «Конечно». «Избрали ли вы который-нибудь, государь?» «Нет еще. Я ждал совета маркиза де Буе и предполагаю, что вы его привезли». Молодой человек почтительно поклонился в знак согласия. «Говорите», — сказал король. «Во-первых, Безансон, государь. Крепость эта сильна, представляет большие выгоды для сосредоточения там войска, и оттуда легко дать знать Швейцарии. Швейцарское войско может придвинуться через Бургундию, где находится множество роялистов, а оттуда идти на Париж». Король сделал знак, выражавший, что он желал бы другого. Граф продолжал. Потом Валансьен, государь, или какое-нибудь другое место во Франции, где был бы надежный гарнизон. Туда перешел бы и Буйе с войском, которым он командует». Людовик XVI сделал опять отрицательное движение головой. «Можно выехать через Арденны и австрийскую Фландрию», — продолжал граф, «и возвратиться через эту же границу в том месте, где Буйе заранее собрал бы войско». «Я вам сейчас объясню», — сказал король, «что меня заставляет спрашивать вас, нет ли чего лучше этого». «Наконец», — продолжал граф, «государь может ехать прямо в Седан или Монмеди. Там генерал находится в центре войска, которым командует, и от вашего величества будет вполне зависеть, оставить ли Францию и выехать за границу или идти на Париж». «Дорогой граф», — сказал король, «я вам в двух словах объясню, что меня заставляет отказаться от трех первых предложений и что, вероятно, удержит меня и от четвертого. Во-первых, Безансон слишком далеко, следовательно, меня легко могут остановить прежде, нежели я туда доеду. Валансьен ближе, и мне там было бы легче оставаться, благодаря благоприятному для меня настроению умов в городе. Но Рошамбо, командующий войском в Эно, то есть чуть не у ворот Безансона, чистый демократ. Что же касается выезда через Арденны и Фландрию, это значит снова обращаться к Австрии. Нет. Я Австрию не люблю, она мешается в наши дела только с тем, чтобы их путать. У Австрии в настоящее время довольно своих забот по случаю болезни моего Шурина. Война с Турцией, возмущение Брабанта. Зачем я навлеку им еще новых хлопот через разрыв с Францией? Сверх того, я не хочу оставлять Франции. Раз оставив свое государство, король не может быть уверен, что опять в него возвратится. Пример этому Карл II, Иаков II. Один возвращается только спустя 13 лет, другой — никогда. Нет. Я предпочитаю Монмеди. Монмеди не в дальнем расстоянии, в центре командования вашего отца. Скажите маркизу, что мой выбор сделан, и я удаляюсь в Монмеди. «Ваше Величество решительно намерены удалиться, или это только предположение?» — осмелился спросить молодой человек. «Мой милый Людовик», — отвечал король. Еще нет ничего определенного, все зависит от обстоятельств. Если я увижу, что королева и дети мои снова подвергаются опасности, подобной той, которой они подвергались в ночь с 5 на 6 октября, я, решившись, уже не изменю своему решению. «Теперь, государь», — продолжал граф, — «позвольте мне представить на ваше рассмотрение план моего отца относительно вашей поездки». «О, говорите, говорите». «Мнение его, что для уменьшения опасностей во время путешествия надо разделиться». «Объяснитесь». «Чтобы ваше величество с принцессой, вашей дочерью и принцессой Елизаветой отправились бы по одному пути, а королева с дофином по другому. Так что...» Король не дал ему договорить и сказал: «Об этом не может быть и речи, милый Людовик. Королева и я решили в торжественную минуту не разлучаться. Если ваш отец желает нас спасти, пускай спасает всех вместе или никого». Граф поклонился, говоря: «Когда настанет время, ваше величество, дадите приказание, и оно будет исполнено. Я позволяю себе сделать еще одно замечание. Трудно будет отыскать такую большую карету, в которую бы удобно могло поместиться все ваше августейшее семейство, принцесса Елизавета и 2 или 3 человека-прислуги, которые должны сопровождать вас». «Не беспокойтесь об этом, любезный граф. Это уже предусмотрено, и карету делают на заказ». «Вот еще одно обстоятельство, ваше величество. В Монмеди ведут 2 дороги. Мне остается еще спросить, по которой дороге вам угодно будет ехать, чтобы доверенный инженер мог осмотреть ее заранее». «У нас уже имеется такой инженер, Шарни, вполне нам преданный. Чем меньше людей будет участвовать в нашем деле, тем оно вернее удастся. В графе мы имеем умного, смелого, преданного слугу, его нам и достаточно. Что же касается выбора дороги, вы видите, что я об этом уже позаботился. Я избрал Монмеди, и оба пути, ведущие к нему, обозначены у меня на карте». «В Монмеди ведут даже 3 дороги», — почтительно заметил граф. «Я знаю», — отвечал король. «Та, что идет от Парижа на Мец, с нее сворачивают, проехав Верден, и едут вдоль Мозеля по дороге в Стене, от которого Монмеди отстоит только на 3 мили. «Другая дорога идет на Реймс, Иль, Ритель и Стене», — живо сказал граф, желая этим выразить предпочтение этому пути. «А, — заметил король, — по-видимому, вы этот путь предпочитаете». «Не я, ваше величество, боже, меня сохрани, при моей молодости брать на себя ответственность, высказывая свое мнение в таком важном деле. Это мнение моего отца. Оно основывается на знании страны, которую он объезжает, и находит, что места там бедные и пустынные, поэтому потребуют меньшей предосторожности. Он добавляет, что лучший полк армии, рояль Алеман, быть может, один, оставшийся вполне верным, находится постоем в Стене, и от Иля до Рителя может сопровождать короля. Таким образом, можно избежать опасности слишком заметного передвижения войск». «Это правда», — прервал его король. «Но в таком случае мне надобно будет проезжать Реймс, где я короновался и где каждый встречный может узнать меня». «Нет, любезный граф, это дело решенное». Король произнес это таким твердым голосом, что граф уже и не пробовал больше возражать. «Итак», — сказал он, — «ваше величество уже решили?» «Ехать шалонской дорогой через Варен, избегая Вердена. Что же касается войска, оно будет расположено по маленьким городкам между Монмеди и Шалоном. Я не вижу никаких помех и в том, чтобы первый отряд ожидал меня в этом последнем городе». «Когда достигнем его, — сказал молодой человек, — тогда и решим, до которого города можно рискнуть двинуть полки. Но известно ли вам, государь, что в Варенне нет почтовых лошадей?» «Неприятно видеть, что вы, граф, подробно разузнали обо всем, — сказал, смеясь, король. — Это доказывает, что вы серьезно занялись нашим делом. Но не беспокойтесь об этом. Мы найдем средства иметь там лошадей наготове, при въезде в город или при выезде. Инженер распорядится, где это удобнее сделать». «Теперь, государь, когда все определено, — сказал молодой граф, — позволите ли мне, ваше величество, от имени отца моего процитировать отрывок из одного итальянского писателя, который он находит так подходящим к настоящему положению, что велел мне его выучить наизусть, чтобы я мог передать вам?» «Я слушаю, граф». «Вот он. Отсрочки всегда вредят делу. Никогда не бывает во всякого рода предприятиях вполне благоприятных обстоятельств, и потому тот, кто будет ждать удобного случая, никогда ни на что не решится, а если и решится, то часто без успеха. Это говорит автор, государь». «Да, граф, автор этих слов Макиавелли. Поверьте, что я не оставлю без внимания слов посланника Флорентийской республики. Но... тс, я слышу шаги на лестнице. А, это Гомен спускается. Пойдем ему навстречу, чтобы он не заметил, что мы занимались не шкафом». Говоря это, король отворил дверь, ведущую на потайную лестницу. И вовремя слесарь стоял на последней ступени с замком в руках.